Глава вторая. Мия. Квартира Николь встречает меня приятной тишиной. Не пустой, не той, что давит на барабанной перепонке, а глубокой, мягкой, обволакивающей, как горячее какао из автомата, которое она готовит мне, едва я переступаю порог. «Сядь!» — мягко шепчет она, — это не приказ, а теплая просьба. Я послушно выпрямляюсь, хотя каждая мышца протестует. Все тело ноет после пытки Деймоса. Уверена, что у меня найдутся синяки на бедрах, соднящие следы от плетки на ягодицах, онемевшие запястья. Но сильнее всего болит там, где не видно. В груди. В районе сердца, которое я так опрометчиво отдала не тому мужчине. Снова. И не думаю, что я могу доверять Николь на 100%, но, по крайней мере, она кажется мне адекватной, хоть и слегка холодной. Ее очень сложно прочитать, как и Деймоса, и, честно говоря, иногда мне кажется, что такая девушка подошла бы ему гораздо больше. Я слишком эмоциональная, дерзкая, неправильная. Даже истерично, что тут сказать. А вот леди, сотканная с ним из одного теста, а точнее сказать, арктического льда, точно бы не приносила ему столько головной боли, сколько приношу я. Хотя, возможно, Николь кажется мне такой исключительно потому, что она всегда на рабочем месте. Я опускаюсь на огромную голову дивана, обтянутый серым кашемиром. Ноги подгибаются под меня автоматически, а все тело будто само сворачивается в позу эмбриона. После пытки Деймоса все тело до сих пор ноет, но гораздо сильнее саднит в душе. В районе груди и сердца. Николь исчезает на кухне, возвращается с подносом. Кружка дымящегося какао, тарелка с сэндвичем, нарезанными фруктами и шоколадом. «Ешь!» — ставит передо мной на журнальный столик. «Не хочу». «Ешь!» — повторяет она спокойно, но в голосе вновь звенит знакомая сталь. Я беру сэндвич и медленно откусываю, но не чувствую вкуса. Жую его механически и также автоматически проглатываю. Затем следует еще кусок и еще. Ника садится рядом, забирает мой телефон со стола, переключает на беззвучный режим, а потом свой. Потом запасной, что лежал в сумке. «Сегодня никто тебя не достанет», — говорит она. «Ни Деймос, ни сумасшедшая с улицы, ни кто-либо еще. Поживешь у меня, пока у вас разлад». «Это приказ Деймоса». «Чьи же еще? Он не хочет, чтобы ты жила одна в отеле и понимает, что тебе нужно отойти». Меня бросает в дрожь от мысли, что он успел посетить ее в подробности нашей интимной жизни. «Самое безопасное место, кроме его квартиры, моя, потому что она находится через дорогу от него». «Он рассказывает тебе все подробности про нас? Он рассказал, что случилось?» Задаю вполне логичный вопрос, потому что догадываюсь, что сразу после моего ухода Деймос набрал Николь, чтобы она проследила за тем, чтобы я никуда не убежала. Почему не кинулся за мной сам? Вопрос остается открытым. Не то чтобы я готова его видеть, но все же. «В общих чертах», — доложил суд дела, — «без эмоциональной окраски», — отзывается Ника, и мне вдруг становится не по себе от мысли, что Николь в курсе всей нашей личной жизни. Интересно, она знает, какие отношения у него были до меня? Легенда гласит, что Деймос не состоял в таких отношениях прежде, но я уже не уверена в том, что у него не было тайных девушек с такими запросами на домашних рабынь. «Сказал, что переступил черту, что ты ушла, что он облажался». Я хмыкаю, звук получается горьким. «Облажался». Какое мягкое слово для того, что он сделал. Возможно, мне стоит расспросить о нем Николь. Какого черта мне любопытно? Какого хрена меня волнует его душа и травмы? Почему я хочу разобраться в причине того, что он психически нестабилен? Меня должна волновать только я и, возможно, мой несуществующий ребенок. А Деймоса стоит вычеркнуть из жизни. Но пока этого не получится, а вот из сердца точно. Тишина растягивается между нами, тяжелая и липкая. За огромными панорамными окнами раскинулась ночная Женева, представляя собой россыпь огней, отражающихся в черной воде озера. У этого города всегда такая холодная и безмолвная красота. «Мия!» Голос Николь звучит тише, почти осторожно. «Могу я сказать тебе кое-что?» Я киваю, не отрывая взгляда от города. «Я работаю на Деймоса много лет», — начинает она, и я чувствую, как напрягаюсь, готовясь к защите его поступков, но Николь продолжает. Видела его с десятками женщин. Короткие связи, ночь, две, максимум месяц. Он брал, что хотел, платил щедро, уходил без оглядки. Ни привязанности, ни чувств. Любые отношения воспринимал как сделки. Она смотрит на меня, и в ее обычно невозмутимых глазах мелькает что-то похожее на удивление. Но такого Деймоса, как с тобой, я не видела никогда. Сердце пропускает удар. Что ты имеешь в виду? Он звонит мне в 3 ночи, чтобы узнать, какие цветы ты любишь. Отменял встречи, чтобы скорее вернуться к тебе. До того, как ты попала в больницу, он провел 2 часа, выбирая браслет для тебя в ювелирном магазине. 2 часа, Мия. Деймос Форд, который принимает решения за секунды. И вообще лично никогда не выбирает девушкам подарки. Что за браслет? Судя по нашим последним ролевым играм, он подыскивал мне подходящий ошейник. Николь качает головой, и на ее губах появляется призрак улыбки. Он сильно влюблен в тебя. Безнадежно и патологически, но будет отрицать это до последнего и убегать от своих чувств. Такова его природа. Любые сильные эмоции и привязанности страшат Деймоса куда больше, чем мысли о крахе всей его идеально выстроенной империи. Ее слова обжигают, и я чувствую, как слезы снова наворачиваются на глаза. Все внутри меня сжимается, пылает, кричит настолько, что мне приходится сжать губы, чтобы не заорать от боли. И от ощущения несправедливости, потому что Деймос поступает так, мучает нас обоих. Он даже тогда на Пхукете не стал наказывать тебя за твой проступок, потому что не хотел давать тебе своей эмоциональной вовлеченности. Обрубил на корню. Он посчитал, что любые энергозатраты на тебя станут началом его одержимости, и подавил в себе желание бежать за тобой и что-то доказывать, ставить на место. Но, видимо, у него не получилось сделать это до конца, раз ты здесь. И в итоге именно ты оказалась его публичной девушкой. Хотя, Мия, поверь, на это место подходят довольно многие. Он предложил эту роль именно тебе, потому что вы встретились случайно, и так сложились обстоятельства. И потому что хотел именно тебя. В ее словах нет ни ревности, ни сожаления, только констатация факта. Так странно. Всегда думала, что Николь влюблена в Деймоса. Это ведь классика жанра. Ассистентки всегда влюбляются в своих горячих боссов. Но, кажется, у Николь еще более холодное сердце, чем у меня. Влюбленные люди не поступают так, как поступил он. Шепчу я, и голос сломается на последнем слоге. «Влюбленные люди делают ошибки», — поправляет Николь мягко. «Особенно те, кто не умеет любить, кто боится этого больше смерти». Она наклоняется ближе, я вижу в ее лице что-то теплое материнское, чего раньше не замечала за всей этой отточенной холодностью. «Мия, я не говорю, что ты должна легко простить его». Я киваю, проглатывая ком в горле. «Но я расскажу тебе то, что знаю о нем, не с целью оправдать его, просто чтобы ты понимала, с кем имеешь дело». «Хорошо», — выдавливаю я. «Кажется, мне не придется даже расспрашивать Николь о Деймосе. Все самое важное она расскажет мне сама». Ника делает глоток своего кофе, и я вижу, как она на секунду закрывает глаза, словно готовясь к чему-то тяжелому. «Ты знаешь, каким было его детство?» Отрицательно качаю головой, напрягаясь всем телом. «Он особо не рассказывает. Потому что не хочет, чтобы его жалели. Не хочет быть уязвимым в твоих глазах». Николь ставит чашку обратно на столик. «Его кровный отец — алкоголик. Он избивал мать годами. Деймос пытался защитить ее, но что может пятилетний мальчик против взрослого мужчины? Иногда, чтобы он не вмешивался, добрый папочка запирал его в темном чулане под лестницей. С тех пор у него никтофобия». Что-то холодное и острое сжимается в моей груди. А потом однажды отец принес домой бутылку серной кислоты. Сказал, что если мать попытается уйти, он изуродует ее так, что никто никогда больше на нее не посмотрит. Воздух застревает в легких. «Она попыталась», — продолжает Николь ровным, почти клиническим тоном, но я слышу напряжение под этим контролем. «Собрала вещи, взяла сына за руку. И отец попробовал выполнить обещание на глазах у ребенка. Я закрываю глаза, но картинка все равно всплывает перед внутренним взором. Маленький Деймос, ему 5 лет. Русые волосы, зеленые глаза, полные ужаса. Женщина, кричащая от боли. Запах горелой кожи. Шипение кислоты, разъедающая плоть. Что значит «попробовал»? Как бы странно это ни звучало, но ее защитил друг семьи. Она не пострадала сильно физически, но навсегда изменилась внутри. Ей удалось посадить его в тюрьму, и, казалось бы, у Деймоса после этого должна была начаться новая жизнь. Но его личный кошмар только начался. Эта женщина начала менять мужчин как перчатки и разрушать себя. Она винила себя в том, что поступила с мужем так бесчеловечно, потому что любила его, несмотря на зверство. Голос Николь становится тише. В сердцах она сказала сыну, что это Деймос во всем виноват, что муж после его рождения стал таким, а до этого он был идеальным. Слезы жгут глаза, но я не даю им пролиться. А потом его мать умерла, когда ему было 15. По какой причине? Стресс, переизбыток алкоголя, нездоровый образ жизни привел к печальному исходу. Отрезает Николь, оставляя некую недосказанность в этой истории. После этого последовали приемные семьи. Первая оказалась не лучшей родной. Он терпел побои, унижения. Вторая стала тихой гаванью полного безразличия. Деймос там был просто источником государственных выплат. Третья — самая адекватная пара. Довольно строгая и холодная, но хотя бы не жестокая. Они дали им образование и все, что могли. Но так уж вышло, не дали любви. Взрослых детей очень сложно полюбить, как родных. Но, наверное, они старались. Они близки, Деймос испытывает к ним глубокую привязанность и благодарность за все, что они сделали. Николь смотрит на меня, и в ее взгляде столько горечи и понимания, что мне становится больно. Кажется, и у нее было непростое детство. Мягко говоря, у меня тоже. Мои родители были потрясающими, но я слишком рано их потеряла, а для детской психики это настоящий крах. Что ж, подобное притягивает подобное. Деймос собирает вокруг себя травмированных личностей. Он научился выживать через контроль, Мия, контролировать окружение, людей, эмоции, особенно свои. Потому что в его мире, если ты теряешь контроль, ты умираешь. Или кто-то, кого ты любишь, умирает вместо тебя. Я молчу, не в силах вымолвить ни слова. «Контроль для него — это броня», — добавляет Николь. «Без нее он снова тот пятилетний мальчик, беспомощный и сломленный. И когда ты вошла в его жизнь по-настоящему, когда он начал чувствовать, броня треснула. А он не умеет жить без нее». «Это не оправдание», — шепчу я, и слезы все-таки прорываются, медленно стекая по щекам. «Нет», — соглашается она, а в ее голосе нет осуждения. «Не оправдание. Просто объяснение, почему он не умеет любить. Его не научили». Я представляю Деймоса ребенком, и сердце мое сжимается так сильно, что больно дышать. Но это не отменяет того, что он сделал со мной. «Я не знаю», — говорю сквозь слезы. «Не знаю, что мне с этим делать, Ник. Что больнее, то, что он сделал, или то, что я все еще верю? Верю, что он может измениться, что он больше никогда не причинит мне физического вреда и морального тоже». Николь молча и крепко обнимает меня, и я позволяю себе сломаться в ее объятиях. Хотя бы ненадолго. Николь укладывает меня в гостевой спальне. Комната оформлена в тех же сдержанных тонах, что и вся квартира. Белоснежное постельное белье, тяжелые шторы блэкаут, прикроватная лампа с мягким светом. Николь приносит мне свою новую пижаму, шелковую, немного маленькую для моих форм. «Ложись спать», — бросает она на пороге. «Завтра будет новый день». Я быстро киваю, хотя знаю, спать не буду. Дверь закрывается с тихим щелчком, и я остаюсь одна в темноте. Включаю ночник, ложусь, натягиваю одеяло до подбородка и закрываю глаза. И тут же вижу его. Его руки на моих запястьях. Манжеты сжимаются, и это ощущается слишком туго, слишком больно. Я связана и беспомощна. Его член входит в меня жестко и глубоко, без нежности. Я чувствую себя вещью, его игрушкой и объектом. «Альпы!» — кричу я. «Альпы!» Но Деймос не останавливается, проникая в меня глубже и глубже. Еще толчок, еще. Слезы текут по лицу, смешиваясь с остатками макияжа. Я резко просыпаюсь от того, что кровать проседает под чьим-то весом. Сердце подскакивает к горлу, а все тело инстинктивно замирает. Внутри словно срабатывает древний механизм «замри или умри», выработанный эволюцией. В комнате темно, шторы блэкаут не пропускают ни луча уличного света, и я вижу только силуэт. Мощный, широкоплечий, слишком знакомый. Деймос. Его запах достигает меня раньше, чем я успеваю что-то сказать или сделать. Этот проклятый микс дорогого одеколона, кедра и чего-то чисто мужского, что въелось мне под кожу за эти недели. Мой организм реагирует мгновенно и предательски. По позвоночнику пробегает волна мурашек. Дыхание сбивается, внизу живота вспыхивает знакомое тепло. «Нет, черт, нет!» «Что ты здесь делаешь?» Шепчу я в пустоту, и голос звучит хрипло от сна и непролитых слез. Он не отвечает сразу. Я слышу шорох ткани, он снимает пиджак, ботинки. Потом матрас снова проседает, и я чувствую, как он ложится рядом. Не касается меня. Просто лежит на спине в нескольких сантиметрах, но это расстояние ощущается как пропасть и как ничто одновременно. «Не мог», — говорит он наконец, и в его голосе столько усталости, что что-то сжимается в груди. «Не мог оставить тебя одну. Не сегодня». «Это Николь подстроила и пустила тебя?» — спрашиваю я, уставившись в потолок. «Нет». Короткий смешок Деймоса звучит в ответ. «Она едва не вызвала охрану, сказала, что мне лучше подождать несколько дней. Конечно, она бы этого не сделала, она ведь работает на меня. Но у меня есть ключи от этого здания. Я владею частью акции строительной компании, построившей это здание». «Конечно, как я не догадалась. Ты не можешь просто взять и вломиться в мою спальню». Говорю я, но слова звучат слабо даже для моих собственных ушей. Это снова нарушение границ». «Я могу, поэтому я здесь». Его дыхание ровное и глубокое. «Ты не брала трубку?» «Естественно, ведь мой телефон находится в режиме «не беспокоить». Я решил, что ты хочешь поговорить лично, и не мог заснуть, зная, что причинил тебе боль». «Мне нечего сказать ему в ответ. Я не знаю. Многие девушки мечтают о мужчине, который будет держать их, несмотря ни на что, никогда не отпустит. С одной стороны, мое сердце тает, когда я чувствую, что Деймос бегает за мной, с другой стороны, я знаю, какой болью это обернется, когда он вновь меня оттолкнет». Деймос Форд, как гребаный непредсказуемый океан. Никогда не знаешь, когда прилив, когда отлив, когда десятибальный шторм или нагрянет цунами. Мы лежим в темноте, и тишина между нами такая плотная, что, кажется, ее можно потрогать. Его рука аккуратно ныряет в мои волосы, медленно перебирая пряди. Так успокаивающе, почти гипнотически. Я чувствую, как вдруг понимаю, что тело предательски расслабляется, несмотря на бурю эмоций внутри. «Можно мне...» Начинает Деймос тихо, и голос звучит хрипло. «Можно мне позаботиться о тебе?» Я замираю. «Что ты имеешь в виду?» «Твоя рука все еще в ожоге, а на твоем теле наверняка остались синяки». Он на мгновение замирает. «Те, что я оставил». Сердце сжимается. Я чувствую, как он осторожно проводит пальцами по моему запястью, там, где манжеты впивались в кожу. Это касание легкое, почти благоговейное. «Деймос...» Убеждена, что должна оттолкнуть его и прогнать к чертовой матери. «Позволь мне», — почти умоляюще шепчет он. «Пожалуйста, я не прошу прощения. Я прошу, позволь мне увидеть, что я натворил. Может быть, так я пойму и осознаю». Грудную клетку рвет изнутри от этих слов. Я не знаю, почему киваю. Может, потому что слышу настоящую боль в его голосе. Может, потому что сама хочу, чтобы кто-то позаботился обо мне хоть раз. «Хорошо», — шепчу я. Он включает второй прикроватный ночник, и мягкий приглушенный свет разливается по постели, но я все равно щурюсь. Детально вижу его лицо, такое осунувшееся и подавленное выражение с залегшими тенями под глазами. Деймос приближается, помогает мне приподняться и сесть удобнее. Его руки дрожат, когда он осторожно берет мою забинтованную руку, ту, на которую попала кислота. «Больно?» — спрашивает он, глядя на белую повязку. «Уже нет. Обезболивающе помогает». Он осторожно целует кончики моих пальцев, прикрывая веки. Медленно, нежно, словно извиняется перед каждым. Потом его взгляд скользит ниже и останавливается на моих измученных запястьях. Кожа в этих местах красная, с темными отметинами. «Господи!» — выдыхает он, и я вижу, как что-то дрогнуло в его лице. «Мия!» «Не надо!» — прошу я. «Не смотри так!» «Как?» «Как будто ты убил кого-то!» «Я убил!» — его голос жесткий. «Доверие! Твое доверие ко мне!» Мы вновь замолкаем, потому что мне нечего сказать ему в ответ. Он действительно разрушил мое доверие и то зарождающее к нему тепло, которое я не должна ощущать к человеку, купившему мое время и тело. «Ты плакала», — говорит он. «С чего ты взял? Из-за тебя? Не обольщайся. Куда больше меня волнует покушение на мою жизнь». «Твой голос», — он звучит иначе после слез. «Черт, он слишком хорошо меня знает. Для человека, поклявшегося не привязываться, он запоминает каждую деталь обо мне и даже тон моего голоса». «Николь рассказала тебе», — продолжает Деймос чуть тише, — «обо мне». «Это не вопрос утверждения». «Да», — признаю я. «И теперь ты жалеешь меня». «Нет», — отвечаю я быстро, слишком быстро. «Я понимаю тебя чуть больше. Это не то же самое, что жалость». «Я не хочу твоего понимания». В его голосе появляется что-то жесткое и острое. «Я хочу, чтобы ты ненавидела меньше меня». «Я не ненавижу тебя», — шепчу я, — «это правда. Это худшая, самая болезненная правда. Я ненавижу то, что ты со мной сделал. Это разные вещи». Чувствую, как его рука медленно, осторожно сжимает мою, а потом просто касается кончиками пальцев, словно проверяет, не исчезну ли я, если прикоснуться сильнее. «Не делай этого», — прошу я, но не одергиваю руку. «Что?» «Не будь таким нежным. Не сейчас, слишком быстро после всего этого трэша. Я не выдержу». Его пальцы переплетаются с моими, большие, теплые, такие сильные. Те самые руки, которые связывали меня, ласкали, причиняли боль, дарили удовольствие. «Мия!» Его голос совсем рядом, его дыхание касается моего лица. Он ближе, чем я думала. Деймос слегка наваливается на меня, заставляя упасть на подушку и немного раздвинуть ноги. «Я просто хочу побыть рядом». Я должна сказать «нет», должна выставить границу, должна защитить себя от этого мужчины, который разрушает меня медленно, буквально разбирая на атомы одним своим присутствием. Но вместо этого я шепчу. «Разрешаю только лежать рядом. Ничего больше». «Обещаю», — выдыхает он, и я слышу облегчение в его голосе. Он осторожно, словно я, сделанная из стекла, притягивает меня к себе на постели. Я позволяю, ложусь головой ему на грудь, чувствую, как его рука обхватывает мою талию, а другая зарывается в волосы. Его сердце бьется прямо по духам, быстро и неровно, совсем не так, как его контролируемое дыхание. Значит, и он не настолько спокоен. Мы лежим в едва освещенной комнате, и я признаю, что напряжение медленно покидает мое тело. Его тепло окутывает меня, его запах заполняет легкие, его сердцебиение успокаивает мое. Это опасно и неправильно. Я не должна позволять ему быть так близко после его поступка. Но сейчас, в 4 утра, после видео встречи с Кайсом, я просто устала быть сильной. Дэйм наклоняется и целует внутреннюю сторону моего запястья, там, где пульс бьется под тонкой кожей. Его губы ощущаются такими теплыми и мягкими, его язык проводит по очередной отметине, и я чувствую, как по позвоночнику пробегает дрожь. «Что ты делаешь?» — шепчу я. «Прошу прощения», — отвечает он между поцелуями. «У каждого синяка, у каждой раны. Ты же не против легких поцелуев, малышка?» Я колеблюсь, вновь ощущая, насколько это опасно и неправильно. Я не планировала вновь контактировать с Деймосом так быстро. Честно говоря, моя первая реакция жаждала возмездия, наказания. Когда он рядом, так трудно мыслить здраво и логически, особенно когда он так нежен и чувственен. И мое тело уже все решило за меня. «Нет», — выдыхаю я. Он медленно расстегивает пуговицу одну за другой. Шелк соскальзывает с моих плеч. И я остаюсь в одном нижнем белье. Холодный воздух от кондиционера касается разгоряченной кожи, и мои соски мгновенно твердеют под тонкой тканью. Взгляд Деймоса темнеет, когда он видит синяки на моих бедрах, там, где его пальцы впивались слишком больно. На боках красуются следы от его хватки. «Я животное», — шепчет он, проводя пальцами по синяку на бедре. «Нет», — возражаю я, учитывая то, что Николь рассказала о его детстве, у меня просто язык не поворачивается сказать: «Да, ты, блядь, животное, когда трахаешься». «Но ты совершил ошибку». «Непростительную». «Хорошо, что ты осознаешь это». Деймос целует синяк на моем бедре, а потом находит губами следующие. Его губы скользят по моей коже так мягко и осторожно, с такой нежностью, что глаза начинают щипать. «Деймос». «Тихо», — шепчет он. «Расслабься, конфетка». Его рот перемещается выше, целует каждую отметину на моих боках, а крепкие руки с вздыбленными венами гладят мою талию и бедра. Не требовательно, не жадно, просто с обожанием. Словно он не может от меня оторваться, а я его любимое лакомство. Я чувствую, как все мое тело начинает отзываться. Тепло разливается внизу живота, дыхание учащается. Это неправильно, я должна остановить его, но не хочу. «Мия». Голос Деймоса хриплый и сорванный, и он поднимает взгляд. Я замечаю, что его зрачки расширены настолько, что глаза кажутся темными. «Скажи мне остановиться, сейчас, или я...» «Или что?» — шепчу я. «Или я покажу тебе, как я должен был позаботиться о тебе после покушения». Сердце колотится так громко, что я слышу его в ушах. «Покажи», — выдыхаю я. Что-то вспыхивает в его взгляде — облегчение, желание, благодарность. «Но», — добавляю я твердо, — «если я скажу стоп, я остановлюсь немедленно», — перебивает Форд. «Обещаю». «Я верю ему. Бог знает, почему, но верю». «Тогда продолжай». Его руки находят край моих трусиков, и он смотрит на меня, будто еще немного дразнит взглядом меня, а себя — предвкушением ощущения. Затем Деймос медленно стягивает ткань вниз по моим ногам и поднимает их вверх, соединяя вместе. Я лежу перед ним обнаженная, уязвимая, покрытая следами его рук, и вместо стыда чувствую силу, поскольку всей кожей ощущаю, насколько он принимает и хочет мое тело, со всеми моими лишними сантиметрами и складками. Деймос целует внутреннюю сторону моего бедра, прикасается губами медленно, оставляя влажный след. Его щетина слегка царапает нежную кожу, я встряхиваю. «Больно?» — мгновенно спрашивает он. «Нет, так хорошо», — выдыхая я, ощущая мурашки. Деймос продолжает свою фирменную пытку, целует нежный и влажный центр между ног, где я уже мокрая от одного его присутствия. Его дыхание обжигает самое чувствительное место, и я невольно раздвигаю ноги шире. «Красивая», — шепчет он. «Моя красивая кошечка». Первое касание его языка к изнывающему отверстию заставляет меня выгнуться. Я хватаю за простыни и тут же зажмуриваюсь. «Смотри на меня», — приказывает Дэй мягко. Я распахиваю глаза и опускаю взгляд. Вижу его между моих ног. Вид открывается, мягко говоря, непристойный и одновременно интимный, что внутри все сжимается. Деймос выглядит голодным. Он проводит языком по всей длине моей промежности, медленно и смакуя. С губ срывается непроизвольный стон. И я запрокидываю голову, ощущая, как колени трясет от наслаждения. Блять, он использует запрещенный прием, чертов бог кунилингуса. «Глаза на меня, Мия», — напоминает Форд. Я возвращаю взгляд, его рот работает над моим клитором, губы и язык ласкают круговыми движениями, то мягко, то с нажимом. Он изучает меня, запоминает, что заставляет меня дрожать, что вырывает изнутри стоны. Когда его палец проникает внутрь, я всхлипываю, и он специально останавливается и замирает, ожидая мои подмахивания бедрами. Он любит видеть, как я не совладаю со своей похотью рядом с ним. До встречи с Деймосом я и не знала, что развратно настолько. «Не продолжи, детка. Ты хочешь, чтобы я поимел тебя пальцами?» «Да», — выдыхаю я. «Да, пожалуйста, Деймос. Мне настолько приятно, что я невольно задаюсь вопросом, а не сон ли это? Не слишком ли быстро моя психика простила его?» Он добавляет второй палец, растягивает меня медленно, одновременно посасывая клитор. Ощущения накатывают новыми волнами, и мне хочется плакать от наслаждения. Обхватить его голову ладонями и вжать его лицо между своих бедер. «Деймос, я...» «Знаю», — бормочет он меня. «Чувствую. Кончи для меня, детка. Покажи мне, насколько твои киски приятны сейчас». Его пальцы находят ту самую точку внутри, и все взрывается. Оргазм накрывает меня с такой силой, что я истошно кричу и повторяю его имя. Проклятие, бессвязные слова. Все тело содрогается, а мышцы сжимаются вокруг его пальцев, и он не останавливается, ласкает меня, продлевая удовольствие, пока я не начинаю отстраняться от чрезмерной чувствительности. Только тогда он убирает рот, но пальцы остаются внутри. Они медленно и нежно двигаются, помогая мне спуститься с пика. Я лежу, тяжело дыша, все тело покрыто испариной. Деймос вытирает рот тыльной стороной ладони, молча поднимается выше и ложится рядом. Крепко обнимает меня и прижимает к груди. «Спасибо», — шепчет он в мои волосы. «За что?» «За то, что не прогнала меня. На секунду мне кажется, что со мной говорит не взрослый Деймос, а раненая и надломленная его часть. И мне нравится видеть его другим, уязвимым, узнавать его глубже, подбираться так близко, как никто другой до меня. Восхитительное чувство близости. Я чувствую его вздыбленный член, упирающийся мне в бедро. Деймос просто каменный, но ничего не просит у меня и не требует, просто крепко прижимает к себе, хотя я представляю, насколько ему больно. «А ты?» — спрашиваю я. «Неважно. Деймос, учись принимать меня без чувства долга». Целует мою макушку, замечает он. Что-то теплое разливается в моей груди. Не желание, а нечто большее. Мы лежим в тишине, его рука медленно гладит мою спину. Я чувствую, как сон начинает затягивать меня в свои глубины, настоящий, глубокий, уже без кошмаров. Резко просыпаюсь от холода и ощущения пустоты. Просто не рядом со мной гладкие, нетронутые, идеально заправленные, как будто Деймос здесь и вовсе не лежал. Я провожу рукой по ткани в поисках тепла и его тела, но нахожу только прохладу шелка. Сердце сжимается, я резко сажусь на постели, нервно озираясь. Комната выглядит точно так же, как и перед сном. Всего один ночник горит тем же мягким светом, хотя я отчетливо помню, что Деймос включал второй. Моя пижама плотно застегнута на все пуговицы. Ее ткань не помята, не сбилась, все сидит идеально. Я расстегиваю верхнюю пуговицу дрожащими пальцами, заглядывая внутрь и нахожу синяки на своем теле. Темно отметины на бедрах, боках. Но они выглядят точно так же, как вчера. Не поцелованы, не влажны от его губ. Я провожу пальцами по внутренней стороне бедра, там, где чувствовала рот Деймоса, его язык, его щетину. Но моя кожа сухая и прохладная, никакой чувствительности после оргазма не наблюдается. Я чувствую себя так, словно никто не касался меня часами. Что, черт возьми, это был сон, и Деймос не приходил ко мне? Хватаю телефон с тумбочки, экран показывает 7:47 утра, прокручивая все уведомления. Он действительно звонил мне и не раз, последний вызов в 3:24. Я встаю на ватных ногах и направляюсь к двери, открываю тихо, выглядывая в коридор. Квартира Николь погружена в тишину, а из ее спальни не доносится ни звука. Возвращаясь к кровати, я опускаюсь на край, обдумывая стулья реалистичный сон. Еще раз приглядываюсь к соседней подушке и, не найдя на ней никаких вмятин, поднимаю ее к своему лицу и вдыхаю глубоко воздух. Облегченно замираю, ловив аромат его парфюма на подушке. Или мне уже мерещится? Может, это просто остатки его запаха на моей коже и волосах? Встаю, направляюсь в ванную комнату при спальне, включаю свет, смотрю на себя в зеркало. Лицо бледное, с внушительными тенями под глазами. Губы чуть припухшие, словно я кусала их во сне, волосы растрепаны. Я выгляжу так, будто действительно не спала всю ночь. Или так, будто мне снился очень яркий сон. Поворачиваю, стягиваю пижамные штаны, разглядываю бедра в зеркале. Синяки определенно есть, но есть ли новые отметины? Покраснение от поцелуев, следы щетины. Не вижу ничего, только старые синяки, полученные накануне. Но внизу живота все еще тянет, но не болезненно, скорее знакомо. Как после хорошего секса. Как после того, как кто-то довел тебя до оргазма, и твое тело все еще помнит каждое прикосновение. Или это просто мышечная память? Тело, которое так привыкло к нему, что создает ощущение на пустом месте? Я возвращаюсь в спальню, сажусь на кровать, беру телефон. Пальцы зависают над экраном. Я могу написать ему, спросить напрямую, ты был здесь этой ночью? Но что, если нет? Что, если я просто настолько отчаянно хотела присутствия Деймоса, что мой мозг создал целую реальность? Что, если все это было сном, таким ярким и осязаемым, что граница между явью и фантазией стерлась? Или что, если он действительно был здесь, и это была не жалость, не похоть, а настоящее желание позаботиться обо мне? Что, если его прикосновения были реальными, его слова искренними, а его уход до рассвета единственным способом — и нарушить мое доверие снова. Я смотрю на синяки на запястье и представляю, как его губы касаются каждого. Воспроизвожу из воспоминаний ощущения тепла его рта на коже, слушаю эхо его голоса. «Позволь мне позаботиться о тебе». Реальность — это была ли сон? Закрываю глаза, пытаясь вспомнить детали. Его вес на кровати, звук дыхания, вкус его поцелуев, ощущение его пальцев внутри. Все настолько живое, настолько осязаемое. Но сны тоже бывают такими, особенно когда ты хочешь чего-то так сильно, что реальность перестает иметь значение. Может быть, неважно, был Дэйм здесь или нет. Может, важно только, что какая-то часть меня хотела, чтобы он был. Хотела его нежности, его абсолютного раскаяния, его прикосновений, которые лечат, а не ранят. Внезапно я замечаю на прикроватной тумбочке конверт. Понятия не имею, почему не увидела его раньше. Большой кремовый, запечатанный красным сургучом в форме печати с буквой «Д». Сердце пропускает удар. Я не слышала, как кто-то входил. Но конверт здесь лежит на тумбочке, воплощая с собой бомбу замедленного действия. Руки дрожат, когда я беру его и ломаю печать, замечая внутри несколько предметов, прозрачный пакетик с черным пеплом и еще один лист. Хмурясь, высыпаю немного сожженной бумаги на ладонь. Это все, что осталось от документа, который делал тебя моей собственностью. Д. У меня даже дыхание перехватывает от того, что он вновь утворяет. Контракт. Он же контракт. Затем я нахожу другой новый лист бумаги, разительно отличающийся от того длинного контракта, который я когда-то подписывала, включающий в себя уйму пунктов и выплату огромной неустойки. Соглашение между Деймосом Фордом и Миленой Вайс. Глаза скользят по строчкам. С каждым словом мои внутренности затягиваются в тугой узел. Настоящим я, Деймос Форд, признаю следующее. Предыдущий контракт между нами был ошибкой. Я пытался купить то, что нельзя купить. Контролировать то, что нельзя контролировать. Владеть тем, кто не является собственностью. Поэтому предыдущий контракт уничтожен. Пепел прилагается. Вместо него предлагаю новые условия. Первое. Никаких финансовых обязательств. Это не сделка. Финансовые обязательства распространяются только на правила, касающиеся конфиденциальности и репутации. Второе. Никаких ролевых игр без взаимного желания. Третье. Стоп-слово действует мгновенно, всегда, без исключений. Четвертое. Ты имеешь право идти в любой момент, без последствий, без вопросов. Пятое. Я обязуюсь посещать психотерапевта. Я всю жизнь боялся потерять контроль, но ты первая, ради кого я готов работать над собой в этой сфере. Подпись. Деймос Форд. Он, черт его раздери, издевается? Внутри разворачивается настоящая буря. Часть меня, та, что влюбилась в него за это время, чертовски сильно хочет плакать, потому что это красиво, потому что это именно то, что я хотела услышать, потому что он признает свои ошибки, он умеет это делать, он способен на глубокие чувства, он постепенно меняется, обещает. Но другая часть, та, что едва не задохнулась, пока он имел меня в рот, начинает кипеть. Он думает, это все исправит? Красивые слова на бумаге? Еще один чертов контракт? Ярость поднимается волной, горячей и слепой. Он сжег старый контракт, а потом написал новый, чертов гений. Это выбор без выбора. Он все равно знает, что я никуда не уйду, что я зависима от обеспечения им моей безопасности. А этим игрушечным жестом Форд просто хочет поскорее получить мое прощение и благосклонность, чтобы и дальше вести себя, как вздумается. Ведь основная проблема была не в пунктах нашего прежнего контракта, не в деньгах и не в условиях. Проблема в мышлении, в том, что Деймос думает, будто любовь — это сделка, которую можно пересмотреть и подписать заново с лучшими условиями. А мое сердце — это очередной актив, который можно вернуть правильной формулировкой. «Ты ничего не понял», — проговариваю я вслух, и голос звучит холодно. «Ты абсолютно ничего не понял, Деймос Форд». Я разрываю конверт, и бумага отзывается приятным хрустом. Я рву его методично и яростно, превращая его красивые слова в жалкие клочки. Я не хочу больше никаких соглашений. Я хочу человека, который придет и скажет «Прости меня». Без бумаг, без условий. Простое человеческое «прости». Мать его.